Река Потудань. Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире по губерниям снова стало тихо и малолюдно. Некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны. А кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, шел по густой незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть, она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге. Душа их уже переменилась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы. Они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были 3-4 года назад, потому что они превратились совсем в других людей. Они выросли от возраста и поумнели, они стали терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеи их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны. Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом, и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни. По взгорью, что далеко простерто над рекой Потудань, уже вторые сутки шел ко двору в малоизвестный уездный город бывший красноармеец Никита Фирсов. Это был человек лет 25 от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом, но это выражение его лица происходило, может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты характера, либо от обычной сосредоточенности молодости. Светлые, давно не стриженные волосы его опускались из-под шапки на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны. Точно пешеход был нездешний. В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, текущего из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек задремал на земле под солнцем, в сентябрьской траве, уже уставшей расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Насекомые летали над ним, плыла паутина. Какой-то бродяга-человек переступил через него и, не тронув спящего, не заинтересовавшись им, пошел дальше по своим делам. Пыль лета, недолгого бездождия, высоко стояла в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет, но все равно время мира, как обычно, шло вдалеке во след солнцу. Вдруг Фирсов поднялся и сел, тяжко испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своей горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилий и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цопкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный, дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи.